На мониторе был изображен офигительный чувак. В смысле, посмотришь на такого чувака и сразу офигеешь. Лично я офигел. Мне несколько раз доводилось бывать в байкерских клубах. Каждый уважающий себя байкерский клуб должен числить в своем составе несколько старожилов. Этаких парней, которые родились сразу в кожаных куртках, пьяными, бородатыми и с Харлеем Дэвидсоном между ног. Они массивные, высокие, толщина их рук сопоставима с толщиной ног футболиста, в их фигурах легко угадывается первобытная варварская мощь, а в их глазах читается нескрываемая угроза. Они носят кожаную одежду с большим количеством металлических заклепок, не боятся ни черта, ни дьявола, всегда готовы зарядить с ноги, и первая мысль, которая приходит тебе в голову, когда ты их видишь, формулируется очень просто: «О, черт, о, черт, о, черт». В общем, это совсем не те люди, которые хочется повстречать на ночной безлюдной улице, если у тебя нет парочки-тройки крепких друзей с бейсбольными битами. И даже если эта самая пара-тройка друзей с бейсбольными битами у тебя есть, встреча с такими индивидуумами все равно искать не стоит. Парня с монитора от этих старожилов байкерских клубов отличали только две детали. Во-первых, и это сразу бросалось в глаза, у чувака не было мотоцикла. Во-вторых, он был небольшого роста, о чем свидетельствовала метрическая сетка, на фоне которой он был сфотографирован, отчего его мощная фигура казалась почти квадратной. «Какая-то местная знаменитость?» — спросил я. — Рок-звезда или что-то вроде того? — Нет, — сказал Сол, — это кленнонец. — А, так вот как он выглядит, — сделанным облегчением сказал я. — А я смотрю что-то знакомое, думаю, не кленнонец ли это? А это как раз кленнонец и есть. А это нормально, что он высотой всего 1.5 метра. — Это какой-то вид гномов, да? «Посмотри внимательно на его лицо», — сказал Сол. «Ну, он, вне всякого сомнения, не красавец», — признал я. И эти слова были правдой. Кленнонец, кем бы он там ни был так же далек от классических канонов красоты, как земляной червь далек от мечты о полете, а может быть, еще дальше. Физиономия чувака выглядела так, словно по ней долго и упорно били большой чугунной сковородкой. Лицо было абсолютно плоским, вместо носа на нем зияли два отверстия, рот обозначен прямой линией, уши. А где у него вообще уши? Зато у чувака были большие глаза. Чересчур большие. Непропорционально большие относительно всего остального. Белок. Наверное, это слово тут не совсем подходит, потому что то, что у всех нормальных людей называется белком, был желтого цвета, а сами зрачки были красные. Возможно, именно так художники Ватикана могли бы изобразить посланца самого ада. «Сдаюсь», — сказал я Солу, — «ответа на эту загадку я не знаю. Ты показал мне изображение какого-то уродца сразу же после разговора о том, что вашему драгоценному альянсу, вместе с ним и всему человечеству, что-то угрожает. Вот этот тип угрожает, что ли?» «Это кленнонец», — повторил Сол. «И что, он не человек, что ли?» «Не человек», — сказал Сол. «Это кленнонец. А если точнее, то это боевая особь кленнонской империи. Генетически модифицированный солдат нашего противника. И он совершенно точно не человек. В кленнонской империи много таких особей. Миллионы». «Остается только порадоваться за кленнонскую империю», — сказал я. «Далеко она от альянса?» «Кленнонский солдат может действовать на планетах с силой тяжести, в 5 раз превышающей земную», — словно не услышав вопроса, продолжал Сол. «Двумя пальцами он может сломать тебе руку. В его ноздрях есть мембраны, способные полностью перекрыть доступ внешней атмосферы. Без кислорода такой экземпляр может прожить больше 20 минут. Он обладает двойным скелетом и способен выдержать падение с высоты более 15 метров. С места он может прыгнуть на 2,5 метра в высоту или на 5 в длину. В полной боевой выкладке, а это около 150 килограммов, он способен развить скорость до 50 километров в час и поддерживать ее несколько часов. У него 2 сердца, более того, в его организме продублированы все жизненно важные органы, так что убить его одним выстрелом в корпус практически нереально. «Вы с ними воюете?» «Пока еще нет», — сказал Сол. Он щелкнул еще одной клавишей, и правая стена тоже превратилась в экран. «Обалдеть!» — сказал я. «Это тоже выведенный специально для боевых действий клинонец?» «Нет», — сказал Сол, — «это Скаари». «Милый, милое существо», — сказал я, — «и с ними вы тоже не воюете?» «Пока еще нет», — сказал Сол. «Должен заметить, вам крупно повезло». Хоть это и не афишировалось, я прекрасно понимал, что мои апартаменты напичканы камерами слежения, микрофонами и прочей следящей фигней, так что первое время я чувствовал себя участником какого-то реалити-шоу. Но через некоторое время я привык к постоянному наблюдению и, подобно героям реалити-шоу, перестал обращать на это внимание. И даже когда Виола в первый раз предложила заняться сексом, ссылаясь на распоряжение полковника Визерса, тот факт, что за нами кто-то может подсматривать, меня особенно не смутил. Если уж сама Виола не видела в нем ничего предосудительного, то что можно спрашивать с меня? Я всего лишь подопытный кролик, и секс — это всего лишь медицинская процедура, поддерживающая меня в тонусе. Но секс с Виолой был приятен. Против таких процедур я не возражал. Комнату с окном мне предоставили в тот же день, когда состоялся наш серьезный разговор с полковником Визерсом, в котором он пообещал взять меня штатным аналитиком СБА, а я сделал вид, что ему поверил. А он сделал вид, что поверил мне. На самом деле, я весьма скептически оценивал нарисованную Солом перспективу. Кому нужен аналитик, пусть обладающий уникальной памятью, но ничего не знающий не только о предмете будущего анализа, но даже об основах общества, в котором ему придется жить и работать? Обучение такого кадра займет слишком много времени, и я не уверен, что с точки зрения Сола овчинка стоила выделки. Однако я допускал мысль о том, что я временно нужен СБА живым. Суть их экспериментов надо мной состояла в попытках вычислить тот самый фактор, делающий мой мозг невосприимчивым к влиянию извне, и попробовать повторить эту штуку со своими агентами. Возможно, на первое время им понадобится контрольный экземпляр для сравнения, так сказать. Но как только им удастся закрепить эффект, и необходимость в контрольном экземпляре пропадет, потомки от меня избавятся. И в этом у меня не было почти никаких сомнений. «В нашей галактике существует 3 силы, которые стоит принимать во внимание», — сказал Сол, когда я вдоволь налюбовался малосимпатичными экземплярами, заполнившими обе боковые стены. «Это Клинонская империя, гегемония Скаари и демократический альянс. Наши отношения далеки от дружеских, и у нас есть все основания полагать, что скоро начнется война. Как мы надеемся, начнется она все-таки не завтра, но то, что это случится в течение ближайшего десятилетия, не вызывает сомнений, и далеко не факт, что мы можем в этой войне победить». Слишком много факторов, слишком много переменных, от которых может зависеть исход битвы. «И сразу вопрос», — сказал я. «Как ты заявил, альянс предоставляет 90% человечества. Где остальные 10%? «На неприсоединившихся мирах», — сказал Сол. «Когда начнется война, они, конечно же, примкнут к нам, но в общем раскладе это не имеет никакого значения. Вся боевая мощь человечества сосредоточена в альянсе». Как бы то ни было, это весьма интересный разговор. Конечно, Сол тщательно фильтровал информацию и говорил мне только то, что с его точки зрения мне нужно было знать. И делал это с определенной целью, желая вызвать во мне доверие, но на фоне того информационного вакуума, в котором я пребывал в последнее время, это было очень много. И я со всей своей уникальной памятью старался не забыть ничего из услышанного. «А чего вы с остальными не поделили?» «Разные политические системы не могут долго существовать рядом друг с другом в одной галактике», — сказал Сол. «Раньше они прекрасно существовали на одной планете», — заметил я. «И это постоянно приводило к войнам. К тому же в нашей ситуации есть одно существенное отличие». «Какое же?» «Нам противостоят не люди», — сказал Сол. «Как я посмотрю, у вас тут процветает ксенофобия», — сказал я. «Никакой ксенофобии», — улыбнулся Сол, но улыбка его была невеселой. «Исключительно вопросы выживаемости расы, человеческой расы». «А этот ваш суперзасекреченный темпоральный проект», — сказал я, — «он тоже как-то связан с вопросами выживаемости расы? Или это просто нецелевое расходование средств налогоплательщиков накануне войны?» «Связан». «Каким же образом?» — поинтересовался я, когда понял, что Сол вовсе не собирается сам развивать эту тему. Полковник Визерс молчал. «Не понимаю, почему ты отказываешься говорить, Сол», — сказал я. «Какие у тебя могут быть секреты от своего будущего сотрудника? Хотя, в принципе, все и так довольно очевидно. Вы ищете способ изменить настоящее, изменив прошлое». Сол вздрогнул. Похоже, для него это было не так очевидно. Может, у них тут научной фантастики больше не читают или не пишут? «Только я все равно кое-чего не понимаю», — сказал я. «Как вы можете повлиять на нынешнюю ситуацию в галактике, изменив прошлое человечества? Ускорить его развитие, чтобы обладать технологическим преимуществом над противником? Но это ведь все вилами на воде написано». «Не человечество», — сказал Сол. «Что?» «Мы хотим поменять прошлое», — сказал Сол, — «но не прошлое человечества. Правда, мы еще не придумали, как».